Второй курс для моих учениц в Хогвартсе прошел очень тяжело, ведь помимо того, что я не собирался снижать для них темпов обучения и уменьшать нагрузку преподаваемых им мною знаниям, я наказал Беллатрикс с Сильвией плотно налечь на выстраивание отношений в их маленьком закрытом клубе и начать распространять собственное влияние на сверстников через остальных старост. Им то и без этого было очень непросто поспевать и выполнять мои задания, посещать школьные лекции, писать бесконечные эссе, которые так любят задавать преподаватели Хогвартса, и плюс к этому заниматься активной социальной деятельностью. У меня же самом особо-то дел в школе и не прибавилось, разве что в Хогвартсе вдвое возросло количество преподавательских часов, так как теперь у меня целых два курса, которым я должен вести лекции. Но, увы, в 1964 году среди поступивших не было ярких и одаренных выше среднего личностей, хотя свою работу по вербовке и последующему воспитанию будущей элиты Англии я не пустил на самотек и проделал все ровно таким же образом, как и в первый год своей работы в Хогвартсе. Благодаря тому, что без труда могу видеть карму разумных, а вместе с ней и их духовные оболочки, я отобрал самых перспективных, с уже необходимыми мне зачатками черт характера первокурсников, после чего при помощи легких ментальных манипуляций и безвредного воздействия на сознание первочков, мне удалось незаметно подтолкнуть их к избранию старостами курса на моих уроках заинтересовавших меня персон. И так был каждый Новый год, а к 1969 году я вел лекции уже для пяти курсов, и ровно столько же закрытых групп по интересам существовало ныне в Хогвартсе, из-за чего теперь существовало расписание по каким часам и какой курс посещает, выручая комнату, где проводит свои собрания, играя во взрослую жизнь избранные мною студенты. Но как бы это ни выглядело забавным для взрослых, смотреть, какой важный вид принимают детки, осознавая свою исключительность и сопричастность к тайнам, вот только во всей школе похвастаться такой организацией и доступом к ресурсам могли лишь детки, которые оказались под крылом Беллатрикс и Сильвии, что без особых препон были признаны лидерами клуба по интересам, у которого и названия как такового и по сей день нет. Серые не любят выделяться и показушность, нейтралы всегда старались все провернуть таким образом, чтобы как можно меньше привлечь к себе внимание. Так и члены клуба не выставляли свою деятельность на показ, не разворачивали активной агитационной деятельности по привлечению в свои ряды, ведь принимали в клуб только тех, кто не был замечен в радиальных взглядах и упорно хождение в школе делал именно на учебу, а не на шалости и интриги. Также члены клуба не хвастались наличием собственной клубной комнаты, про которую уже ходят легенды по школе, ведь все знают, что она есть, да только найти ее никто не может. Я немного поработал над зачарованием системы допусков, выручая комнату, так что стоит теперь только появиться в определенных местах школьных коридоров разумным желающим оказаться в выручайке, изображающей клубную комнату, и иметь соответствующий допуск в ауре, как перед ними на стене проявляется нужная дверь, и вместе с этим срабатывают чары отвлечения внимания, пробиться через которые даже Дамблдору будет не под силу. Так что все любопытные, которые пытались проследить за участниками клуба и выяснить, где находится их комната, терпели неудачу. Самым же, пожалуй, интересным событием за минувшие 4 года стала тайная встреча, которую я организовал Абраксасу и Натану с Альфонсо Брансом 4 года тому назад. Неожиданностью желание лорда Малфой с лордом Ноттом избавиться от ярма в виде господина для меня не являлось. Сюрпризом стала предлагаемая ими за это плата. Озвученная нам ими официальная цель встречи с Альфонсо была идентификация артефактов, находящихся в собственности рода Нотт, но ни мой побратим, ни я, даже представить себе не могли, что к нам в руки среди предоставленного попадет настолько ценная вещь. Уж не знаю, откуда у вырезанного 8 веков назад в кровной вражде рода с Ноттами могла оказаться подобная ценность, которая ныне принадлежит Натану, но нам на рассмотрение и идентификацию. Я во время конфиденциальной встречи двух сторон находился подле побратима под вуалью Марены, выложили на стол перстень самого царя Соломона. Этот артефакт для нас был по большей части бесполезен, вот только окажись он в руках сведущего разумного желающего устроить апокалипсис на земле, то ему бы это легко удалось. Что собой представлял древний артефакт почившего 3000 лет назад иудейского архимага-демонолога как минимум, а может быть даже и высшего, бога магии? Согласно имеющейся у нас информации, царь Соломон вел кровопролитную войну с Гоитией, измерением в котором проживала одна из самых развитых и организованных демонических цивилизаций, с которой когда-либо вступала в контакт Земля. И уж не знаю, как он смог в соло одержать верх над 72 архидемонами, что правили в том темном измерении, при этом умудрившись выбить из них истинные имена, но после этого он своей властью, при поддержке сил порабощенных демонов, смог наложить печать, которая больше не допускала возможности перемещения в наш план бытия отродья из Гаити. Тем самым он обезопасил Землю и магический мир от тварей из этого темного плана, но для себя он небольшую лазейку оставил, и ей стало его кольцо, на которое были завязаны чары ритуала, укрывающего наши миры от возможности проникать в него потусторонних отродий Гоити. Оно было ключом и материальным якорем мирового ритуала, благодаря которому он имел возможность призывать к себе на помощь 72 архидемона, кого он уже ранее победил и чьи имена знал, тем самым их поработив. Конечно, проделанный ритуал Соломона не является абсолютным и панацеей. При сильном желании даже просто высший, сильно выложившись в плане силы, сможет попасть на Землю и переместить. Только на Земле он окажется в состоянии, в котором его сможет одолеть даже самый посредственный маг. И можете быть уверенными, что подобное событие будет сильно заметным в энергетической спектре, и установить координаты появления на Земле демона не составит труда. У архидемонов с перемещением также будут проблемы, и он окажется на Земле с силами, не превышающими только окончившего Хогвартса мага. И нужно учитывать, что в нашем мире демоны восстанавливаются очень медленно, все-таки наше измерение не представляет собой огромный котел, в котором кипят темные энергии, как это происходит в их родном плане. Единственное, что спасало в свое время наш мир от заполонения нашего мира своими ордами, точнее легионами, это то, что сам магический фон Земли и уж тем более магического мира, враждебен для этих тварей. Не испытывать боли и избегать вреда для себя в нашем мире могут только лишь демоны среднего круга. Но без поддержки мяса, сами они едва тянут по силам и сравнимы с мастером магии. Так что окажись тут на Земле такой субъект без поддержки своих собратьев, как он быстро становился батарейкой у мага, который первый смог до него добраться и пленить. Сами же высшие и архидемоны редко покидали в те годы свои владения, ведь им и у себя в родном плане неплохо жилось. Только ради весомого куша они отрывали задницы от своих тронов и посещали наши миры, и всегда это было запоминающимся для человечества событием. Всемирный потом, который имел место быть, правда, коснулся он только части Африки, Азии и Аравийского полуострова, который на некоторое время полностью оказался под водой, были следствием буйства одного из губернаторов Ада в процессе его противостояния двум аккадским архимагам, являющимся братьями-близнецами. Единственным же ныне доступным способом для отродья Гаити, каким образом он может оказаться на Земле, это быть призванным при помощи адресного ритуала с использованием части истинного имени демона, который будет достаточно для определения требуемой твари. К примеру, известные Альфонсо, а заодно и мне имена, как тот же маркиз Андрас, один из владык Ада, с кем у Бранса устоявшиеся деловые, партнерские отношения, не является его полным истинным именем. Настоящее истинное имя твари подобном уровня силы, если кому и известно было на Земле, то разве что Соломону, и размером оно такое, что его бы пришлось произносить не менее нескольких часов. Мы же владеем всего лишь своеобразной визиткой, на которой имеется номер пейджера, и когда мы его зачитывает, набираем в строго регламентированном и подтвержденном сторонами ритуале, то интересующий нас демон получает сообщение призыв, из которого понимает, что его зовут на встречу. К слову, самой сильной школой магии имен является иудейская, вот только до наших дней дошли лишь крохи знаний о ней, а ведь благодаря ей Солом смог избавить Землю от угрозы Гаити, принудив 72 владыки Ада помочь ему в возведении барьера между нашими мирами, чтобы всякая шушера не сновала туда-сюда. А теперь представьте наш шок, когда на стол перед нами Натаном из шкатулки выкладывается колечко из колдовской бронзы, отчего, глядя на которое в духовном зрении, у нас перехватило дыхание, ведь было с первого взгляда ясно, что это вот невзрачное с виду изделие ювелира криворучки является скрепой, которая удерживает дееспособность мирового ритуала, который связан с безопасностью. Приглядевшись же к щиту, точкой контроля и эпицентром магических плетений которого являлось кольцо, мы ощутили запах серый трупный смрад, что мгновенно дало нам понимание того, что оказалось перед нами. Ведь нам было известно только об одном мировом артефакте подобной силы и назначения – кольцо царя Соломона. Если бы не ритуал, совершенный Соломоном, и это кольцо, то для демонов Гаити не составило труда при наличии необходимой силы быть частыми гостями в наших мирах. Ныне же только при помощи ритуалов и знания истинного имени демона можно призвать тварь из Гаити. У Альфонса имеется в загашнике прачка имен владык этого темного измерения, а с одним он даже в дружеских отношениях, но если вдруг это кольцо будет уничтожено, то земля и магический мир станут проходным двором алчущих силы демонов, а силу они свою черпают из поглощенных душ. Почему же мы уверены, что сейчас демоны обязательно попрутся в наш мир, ведь раньше-то такого не было? Так магический фон земли сильно ослаб с того момента, когда был возведен барьер Соломоном, и у нас не было гарантий, что он ныне представляет проблемы для слабых отродий типа бесов. В общем, нам было необходимо это кольцо и не для личного пользования, так как ни я, ни Альфонсо не были наследниками Соломона и не смогли бы воспользоваться артефактом по назначению, а для того, чтобы уберечь кольцо от уничтожения. Ведь стоит этому случиться, как барьер, установленный Соломоном, падет. И хоть у нас и присутствовала уверенность в том, что угроза демонов Гаити для Земли не станет фатальной, случись подобное и получи они свободный доступ в наши миры, 5000 архимагов, половина из этой цифры ведьмак, вторая мои клоны, в моем распоряжении справились бы с этой проблемой, раз уж Соломон смог решить ее на некоторое время в одиночку. Вот только допускать возможность подобного в тот самый момент, когда мы отлавливаем другого демона, который со слов человека-скорпиона, может устроить на земле тотальный звездец, было очень опрометчиво. И именно по этой причине Альфонсо пришлось идти навстречу лордам Малфой и Нотт в их стремлении уберечь собственные роды от участи стать полноценными рабами Гонта. Можно было бы, конечно, просто отнять у них этот перстень, причем как это сделать, вариантов было масса, от силового, до простого одурачивания их разумов, отчего бы они просто забыли о его существовании. Да только когда я взялся за организацию этой встречи, то дал слово английским лордам, что им не будет ничего на ней угрожать, если те сами не спровоцируют конфликт. А слово Бога, это слова Бога, и заигрывать с судьбой и кармой мне не хотелось. Уж если я дал слово, то нужно его держать. С сущности моего уровня спрос совсем иной, нежели с простого человека. Мироздание ничего не забывает и не прощает. И именно для этих целей у него имеется механизм под названием карма. Так что пришлось нам озаботиться проблемой двух идиотов, что ранее добровольно позволили сделать себя рабами Гонта. Мы, точнее Альфонсо, не стал вытягивать их из ямы, куда те сами залезли, но пообещал им помочь спасти наследников от участи бытия безвольными рабами. И проделал это Бранс при помощи безумно отвратительного ритуала чужой личины, который пришлось проводить над Люциусом Малфой и Теодору Нотту. Альфонсо предоставил им подробные сведения о нем, предоставил материалы к его совершению и проследил за его верным исполнением, проконсультировав подробно заинтересованную сторону. У нас было много способов, каким образом они могли бы избежать метки, вот только мы специально выбрали самый мерзкий и кровавый. Этот ритуал является не просто образчиком темной магии, а самой чернушной его части. В сложном ритуальном круге желающий обрести другую личину разумный должен самолично снять кожу специально для этого зачарованным клинком с жертвы, прочесть длиннющий катрен и в завершении, натянув на свое обнаженное тело снятую кожу, пронзить сердце реципиента новой личины клинком. Этот ритуал чужой личины по своим возможностям напоминает технику Орочимару, когда тот сбрасывал с себя шкуру, тем самым избегая урона, вплоть до фатального. Вся соль этого магического действа, интересующая нас, заключалась в том, что вместе с новой внешностью, проводящий этот ритуал разумный надевает на себя не только чужую шкуру, но и некоторые обрывки чужой ауры, которые впоследствии прирастают к его собственной, скрывая истинную и имитируя ауру жертвы ритуала. И благодаря этому, разумный, что провел подобный ритуал над собой, может даже пережить аваду, с него лишь слезет новый облик, и он окажется вновь тем, кем был ранее. Нам же конкретно от этого ритуала была необходима его возможность облачить разумного в чужую ауру, которая смогла бы вместить в себе метку Гонта, но без изменения внешности. Так что будущие жертвы ритуала сперва побывали в моих руках, где мне пришлось попрактиковаться в биомагии и придать им идентичную Люциуса и Теодора внешность, после чего провести над маньяками, а именно ими были выбранные на роль жертв твари, ритуал закрепления облика, дабы новая внешность стала им родной и не конфликта с их аурой. Мне даже на секунду стало жалко двух пацанов, которым еще не исполнилось 12 лет и которым вскоре в обнаженном виде пришлось в ритуальном круге срезать кожу со своих жертв, что внешностью никак не отличались от них, а затем, натянув полученную шкуру на себя и с трудом, на одном из языков демонического племени Гайти прочесть Катрен, по завершению которого нужно было завершить мучения своих жертв, жизнь в которых поддерживалась самим ритуалом. А ведь для того, чтобы юнцам сейчас не оплошать, ранее им пришлось немало попрактиковаться в свежевании. Надеюсь, после таких ярких впечатлений у них выработается острое отвращение к подобной деятельности. Сам-то я ничего против жертв не имею, когда это необходимо и в качестве нее на алтарь идет конченая мразь, смерть которой сделает этот мир чище, вот только для того, чтобы практиковать подобное, необходимо верное воспитание и наличие подле психически стабильного наставника, для которого это всего лишь необходимая часть его магической деятельности, профессии. Те же, кто получают истовое наслаждение от причинения страдания и мук, вызывают во мне острое отвращение и омерзение. Так нет места среди разумных. Так что когда Альфонсо объявил двум лордам, что конкретно им помогать не желает, мол, сами дураки, но отпрысков ваших жалко, они даже не догадывались, на какие ужасы подписывают своих отроков. И я надеюсь, подобный опыт убережет двух пацанов в будущем от неосмотрительных действий и глупостей. Абраксас и Натан даже не думали торговаться с Брансом, когда тот озвучил им цены своей помощи прикрыть их наследников от рабской метки. Они еще не до такой степени оболванились, чтобы делать подобное. Ведь архимагам не отказывают, тем более с такой славой вздорного и злопамятного разумного, который обладал мой побратим. И пусть они получили заверение о своей неприкосновенности, но никто ведь не мешает Альфонсо наведаться к ним в Мэнор в любой другой день и выразить свое неудовольствие от их поступка, после чего забрать приглянувшиеся ему вещи. Мертвым ведь все равно никаких благ материальных не нужно. Так что теперь у меня в закромах хранится ключик к тому самому аду, что описан в библейских писаниях. Но в любом случае проблему с Гаитией позже придется решать, а то это не дело, когда над моим миром нависает подобная угроза. И я абсолютно уверен, что когда настанет тот самый момент и моим ведьмака будет предстоять крестовый поход в этот темный план, на их улице, в цитадели, будет большой праздник с салютами и конфетти. Совсем бедолаги заскучали без вкуса трудности и видимой угрозы перед собой. Так что на возможность сражения с 72 архидемонами Гаити будет огромный ажиотаж, ведь архимагов у меня 2500, а сильных противников в Гаити всего 72. И для везунчиков, кому выпадет честь столкнуться с ними лично, это будет большим счастьем. Ведь каждый ведьмак-архимаг сильно скучает по серьезным битвам. Чертовы адреналиновые наркоманы. А ведь у меня в ордене есть еще 30 000 магистров, и что делать с ними? Эх, признаться, уже не раз ранее задумывался на тему того, где мне искать им, жаждущим интересных битв, соперников. Хех, думаю, у обитателей Гаити будет немалый шок, когда они ощутят, что возведенный Соломон барьер пал, но вместо ужаса и паники с той стороны, к ним навстречу рванет толпа радостных ведьмаков. Мда, но это случится только после того, как я разберусь с угрозой разыскиваемого нами демона, что сейчас крутит интригу с Гонтом. Марвала сейчас единственная ниточка, которую не оборвал демон и о которой нам известно, и только это спасает идиота от Ватикана. Гонт настолько поверил в себя, что принялся за похищение простецов из Европы. И мне стоило некоторых трудов, дабы остудить Винченцо от немедленного захвата и уничтожения придурка. Его пока спасет только то, что он ограничивался отбросами общества, которых в обычной ситуации никто бы искать не стал. Для чего же ему простецы? Он вдруг неожиданно для себя обнаружил в себе талант к магии смерти. И это ж насколько нужно лишиться здравого смысла, чтобы не озаботиться поиском первопричины раскрытия в себе такого неординарного и редкого в Европе дара. Но он все списал на свою исключительность и избранность, идиот. Иметь под рукой множество способов диагностировать свою суть и творящиеся с ней изменения и, проигнорировав их, взяться за эксперименты и за освоение новых, открывшихся граней своей магической силы, это просто непросветная глупость. Так что все свои последние 4 года Гонт провел в своем поместье в изучении магии смерти, ее боевого аспекта и големостроения. Ей-богу, детство в приюте и отсутствие игрушек сделало свое дело, ведь он теперь нарадоваться не может своим успехам в некропластике и поднятии мертвых. В его подчинении уже около 2000 инферналов и около 300 големов плоти. А дабы удержать церковь от кары, Мне пришлось тонко намекнуть Марвела, чтобы он прекратил безобразничать в Европе. Он-то ведь ни сном, ни духом о том, что каждое его движение под непрерывным, постоянным контролем со стороны агентов Ватикана. Так что пришлось мне на одном из приемов, организованных Гринграсс, куда был приглашен Малфой, обмолвиться с ним в разговоре о том, что в Инквизиции очень обеспокоены происходящим в Англии, а уж тем более тем, что известный нам двоим проблемный магистр покусился на католиков из-за пролива. Я четко обозначил Абраксасу, что пока Гонд бедокурит в Англии, он в Риме никому не интересен, но стоит ему и дальше пускать под нож добропорядочных католиков с континента, как в Англию прибудет Орден Творца, рыцари дракона и все это во главе с отрядами Инквизиции с факелами в руках для новых костров, которые быстренько приведут к порядку заигравшихся английских магов. И он меня прекрасно понял и был несказанно благодарен за предоставленную информацию, благодаря которой он смог вновь упрочнить свое положение в глазах Марвела, продемонстрировав свою полезность. Когда он делился этой инфой с Гонтом, тому стоило огромного труда не сорваться на своем рабе, да только он пока не окончательно слетел с катушек и пока еще осознает, что с боевыми звездами Инквизиции и воинами двух рыцарских орденов, стоящих на страже порядка в Европе, ему никак не сладить. И осознавание собственной слабости злило его неимоверно, толкая окунуться в такие дебри чернухи, от которой даже темные маги времен Салазара с ним вместе морщились от отвращения. Мое существование в этой вселенной и оказанное на нее влияние сильно прошлись по канону, ведь такими темпами, которыми Гонд стремится к силе любыми способами, ничем не брезгуя, он очень скоро достигнет ранга архимага. Вот только по дороге к этому титулу, он окончательно утратит все человеческое и жесть, которая предстоит следом за этим событием Англии, будет лютой. И без моего вмешательства, Альбусу точно никакие избранные и интриги не помогут. Кстати, в следующем году в Хогвартса пойдут учиться два моих воспитанника, практически моих деток, все-таки я их создатель, Василиса и Василий Мраксы. Я уже ввел их в рот и назначил наследниками. Мог бы уже сделать их лордом и леди, но не хочу еще больше поднимать ажиотаж их появлением на пороге Хогвартса, а вместе с ним Англии. Пусть уж в школе они побудут пока просто наследниками. В этом же 1969 году первый курс Хогвартса оканчивает Андромеда Блэк. Девочка тоже оказалась с немалыми талантами, вот только ее дары – это темное целительство и врожденный метаморфизм. Последнее имелся у нее в наличии без моего вмешательства, да только был подавлен гнетом родовых проклятий, которые хоть и в ослабленной форме, но влияли на всех членов рода Блэк, и потому метаморфизм не проявился. Да только я, как их новый сюзерен, не мог себе позволить столь плачевного положения с родовыми проклятиями у своего вассала, и за какой-то месяц Блэки с моей помощью смогли полностью избавить свой родовой камень от всех проклятий, которые умудрились схлопотать за свое бурное прошлое. А стоило только им исчезнуть, как Андромеду стало штормить от вдруг резко воспрявшего дара метаморфа, отчего Белли пришлось уделить сестре немало времени и обучать ту обращению с этим непростым даром. Что же касается канона, то в 1972 году в Хогвартс пойдут учиться одни из главных героев Роулинг. У Флимонта Поттера растет вполне себе здравый пацан Джеймс, которому сейчас только 9, так же как и его закадычному другу Сириусу. Только в моей реальности это не два охламона, которым бы все розыгрыши устраивать и шутить. В этом мире благодаря моим стараниям существует вполне себе живой и полный сил Найджелус Финиас Блэк, который очень ответственно подошел к воспитанию подрастающего поколения Ионни Вальбурга, которая разрывается между огромной любовью к своим отпрыскам и остервенелым помешательством чистотой крови. Так что рос наследник рода Сириус Ринблэк в условиях тотальной дисциплины во время своих занятий по магии и традициям, но при этом в обстановке, где не царит подавляющее презрение к простецам и полная изоляция от достижения обычного мира. За успехи в учебе и освоение необходимых знаний Сириуса вознаграждали походами в обычный мир, где достаточно неплохо уже к нынешнему времени развита сфера развлечения и досуга. Так что каждый свой выходной он проводил в Лондоне либо в парке аттракционов, зоопарке, либо в кинотеатрах, и такой отдых перемежался с вполне себе культурной программой с походами в музей, художественные галереи, где ему прививалось чувство вкуса, а вместе с ним и стиля. Ну а так как Флимонт оказался во фракции нейтралов, чья жена вышла из рода Блэк, то его отпрыск быстро прописался на Гримма и стал близким другом Сириуса, с которым разделил все тягости обучения магическим премудростям и страсть к миру простецов. И мне теперь очень интересно, каким это образом Дамблдор будет пытаться привлечь в свои ряды двух этих оборомтов, которые за свои семьи готовы глотки перегрызть, как и полагается правильным мажатам, и при этом не будут сломя головы пытаться разобраться во всем самостоятельно. Они не боятся и не стесняются обращаться к старшим по любому вопросу. Здесь Сириус безмерно горд своим происхождением, никаких взбрыков не демонстрирует, и в их тандеме главную скрипку играет именно он. Тут ведь он не испытывает психологического давления со стороны семьи, а демонстрируемые им успехи на ниве покорения магии и изучения традиций вызывают лишь гордость у родственников, так что их знакомство с Джеймсом проходило совсем в иных условиях. Сириус не искал поддержки и какого-либо вдохновения на стороне. Он сам себе является опорой, за спиной которого стоит могущественный род и дед, которого до мокрых штанов боится вся Англия, и как минимум очень опасаются два других известных в Англии магистра. Но тут я подумал и решил, какое же может быть веселье и канон времен мародеров, если в школе не будет Сивируса, который в моей реальности появился на свет, только фамилия у него здесь уже не Снейп, а Сивирус Кадмус Певериэлл Принц. Вот только в здешнем мире это будет не гордый замухрышка из паучьего тупика, а вышколенный и натренированный боец, прошедший подготовительный курс скалистого приюта, что уже к моменту поступления на первый курс обучения будет способен в легкую скрутить в бараний рог тренированного Аврора, и это только за счет физических преимуществ и техники ближнего боя с холодным оружием и Бизонова. С магией же он сможет и парочку бойцов Аврората отправить к праотцам. А ведь у пацана имеется фамильяр, и не какая-нибудь там сова или книзл, а мантикора, который к его 11-летию будет уже 5 лет, и это уже вполне себе половозрелая особь, магический хищник 5-й категории опасности. На такую зверюгу даже обученная группа охотников на монстров не берет заказы, ведь в лесу ее хрен обнаружишь, и пока эта киса размером с уссурийского тигра со скорпионьим жалом сама не бросится на свою добычу, жертва даже подозревать не будет о том, что она через мгновение окажется обедом этого смертоносного полуразумного зверя. С такой тварью может совладать лишь группа из нескольких мастеров магии боевых направлений или магистр. И что меня радует, их бытие фамильяром дает им способность к изменению своих габаритов, благодаря чему они могут становиться размером чуть крупнее кошки и прятать свое жало и крылья в пространственный карман. Я прямо-таки предвкушаю, какие будут разгораться в Хогвартсе мексиканские страсти, когда в ней встретится Поттер, Блэк, Певериэлл Принц и Лили Эванс. Ее я, кстати, нашел, и она также является погодкой трех вышеперечисленных наследников. Вот только в этом мире Лили никакая не обретенная. Она является возрожденной кровью, и я, признаться, оказался в шоке, когда узнал, какому роду она принадлежит. Мне в прошлой жизни уже доводилось читать фанфик с подобным поворотом событий. Она оказалась гонт по отцу Сквибу из этого рода и разве из французской ветви, главой которой является Глория, главный воспитатель скалистого приюта и наших ведьмаковских яслей. Я уже уведомил об этом свою подчиненную, и она с большим энтузиазмом приняла эту весть, ведь сама она, может быть, и хотела себе наследницу, да только после сотворенного с нею родным отцом и дедом, она не желает к себе подпускать мужчин. Так что в этом году, летом, семью Эванс ждут неожиданные гости в лице Глории, которая собирается договориться с родителями девочки о том, чтобы она провела у нее все лето, а дальше уже будет видно. Либо она ее вовсе заберет к себе и будет обучать всем премудростям бытия маленькой леди из благородного рода Рози с отгулами на выходные в отчий дом к родителям, либо оставшиеся летние месяцы трех предстоящих до поступления в Хогвартс лет будет отправляться к ней в скалистый приют. Но я уверен, что у Глории не возникнет никаких проблем с ее родителями. Во-первых, старшие Эванс вполне адекватные и разумные. Во-вторых, Глория очень легко располагающая к себе леди, все-таки уже не первое столетие занята воспитанием малышей, и в-третьих, магия, но я не думаю, что это вообще понадобится. Глава 76. Свадьба, метаморфизм, отправление. Меня можно поздравить, теперь у меня 4 жены, мда, а ведь никогда даже не помышлял о том, что у меня может оказаться столько законных избранниц. Свадьба у нас была такой же торжественной и церемониальной, как и до этого с Марией и Каникой. Провести обряд венчания вновь было доверено Винченцо, и прошло оно в соборе имени меня любимого в Венеции, где ранее я уже брал в жены Марию с Каника. После моих заверений и обещания, что Фессалия будет моей третьей женой, она соблаговолила дать мне согласие провести все одним днем и организовать двойную свадьбу, но только при условии, что в очередности дачи обоюдных клятв она будет впереди моей. И пока я был занят организацией торжества, я, быть может, и Бог, которого высшее руководство церкви считает за того самого Творца всего сущего, но это не делает меня всемогущим, а потому мне пришлось изрядно погрузиться в суету предстоящего празднества. Мне был нужен на целые сутки Винченцо, который давно уже не предоставлен самому себе, все же занимая столь высокий пост, он взвалил на себя очень большой груз обязанностей. И для того, чтобы он стал жрецом, что проведет обряд, мне пришлось заигрывать со сложной материей времени, дабы Кананулел было возможным оказаться сразу же в нескольких местах и, не отрываясь от своих прямых обязанностей Папы Римского, провести церемонию нашего бракосочетания. Признаться, для меня самого стало удивительным желание малышки Фисы провести венчание по христианскому, католическому канону, ведь она никогда не уделяла своего внимания подобным вопросам и относилась к религии прохладно, что неудивительно, учитывая то, что ее опекунами были три божественные сущности. Это я о себе и Мария Исконика, но вон как оно оказалось. Ей тоже хотелось пройти со мной к алтарю в подвенечном платье. Для Мэй же все эти танцы с бубнами были нисколько не важны, но в итоге и она составила компанию Фисе. Приглашенными гостями на нашем венчании были только руководство ордена, инквизитор Марко, Тануки Кинмы, все-таки дочь замуж выходила, Альфонсо со своей любовушкой, мои ученицы, Найджелус и все. И естественно я не мог обойти стороной мир с паствой и не отблагодарить, поделиться с ними радостью за счастье быть мужем таких красавиц и замечательных девушек, а потому щедрой рукой, не скупясь, потратил Бахьянь на сотворение массовых чудес по всей земле. Множество больниц, детских отделений в одночасье вдруг лишились своих пациентов из-за мгновенного исцеления. Ну и так как наше венчание проходило в Венеции, все в этом городе получили мое благословение, после которого одномоментно стали абсолютно здоровыми людьми. Пока же шла церемония, собор имени меня вновь оказался в центре внимания, так стал эпицентром выброса огромного количества божественной силы, что сопровождалось светопредставлением. Собор сиял белоснежным ослепляющим цветом, от которого все зрители этого зрелища падали на колени и начинали неистово молиться. Порой полезно для общества устраивать подобные встряски. В общем, этот день стал еще одним очень знаменательным и запоминающимся событием в памяти всех живущих на Земле разумных, что войдет в историю. МКМ вовсе оказалась в тихом ужасе, ведь подобное проявление божественного присутствия единого в этом мире, по их убеждению, не могло нести для них ничего хорошего. А все потому, что среди высокопоставленных членов заседающих в МКМ было немало пожилых разумных, чьи родители или деды поучаствовали в кровавом противостоянии с Инквизицией и Ватиканом. Они являлись одними из последних представителей поколения, выросшего в ненависти к церкви и веры в единого. Так что все волшебное сообщество замерло в ожидании неизвестного, что там может взбрести в голову церковникам на волне подобного явления божественной благодати. Им было неизвестно, и это пугало бедолаг Дайкоты. Да только все это было пустое и не стоило им по этому поводу переживать, так как во главе двух самых крупных христианских конфессий стояли разумные, что были лично со мной знакомы. Для Винченцо и Тихона не было проблемой узнать мнение их Бога по каждому конкретному вопросу, а я был доволен деятельностью католической и православной церкви, о чем им было известно, и точно не желал нового крестового похода на прихвостни лукавого. После же ритуала венчания в моем соборе, мы оттуда всей компанией переместились ко мне в домен, в подземный город, где моим товарищам впервые выпала честь побывать и увидеть мои родные пенаты. И впечатление, которое оказала на них здешняя атмосфера, было сокрушающим. А все из-за того, что переместились мы прямиком к змеиному древу. А теперь представьте себе на секундочку, что вы из солнечной Венеции, из ярко освещенного собора попадаете в циклопических размеров подземелье, где без применения магии не разглядеть потолка, и над вами давлеет крона монструозного размера дерева, чьи ветви вдруг резко устремились к ним навстречу. Откуда ж им, гостям, было знать, что древо так своего хозяина приветствует? А ведь веточки, что выглядели как тентакли огромного хтонического чудовища прямо из бездны или из хаоса, были толщиной с железнодорожный поезд, и то, что они были покрыты чешуей, похожую на мою, только в разы прочнее, древо ведь являлось генератором, трансформатором и хранилищем огромного количества концептуальной энергии пространства, вместо коры, очарование и чувство безобидности им не придавало. Картина со стороны выглядела жутко. Когда на тебя со высоты полкилометра, А именно на этом уровне начиналась крона километрового в высоту змеиного дерева, несутся тысячи подобных ветвей, что издали похоже на огромную свору василисков, трудно оставаться невозмутимым. Но мои сегодняшние гости оказались с остальными нервами и не стали делать резких движений, точнее никто из них просто ничего не успел. Веточки ведь вовсю пользовались силой пространства, которой были наделены благодаря своей сути, и их движение в нашу сторону было не совсем верным определением того, как они в мгновение ока оказались буквально в считанных метрах над нами. Они, как заправские высшие маги по специализации пространства, взяли и на концептуальном уровне совместили координаты точки своего нахождения с теми, что находилось над нами. Все, что смогли осознать ведьмаки и остальные гости, что минуя их пассивные щиты, которые архимаги поддерживают даже во сне, невзирая ни на какие предосторожности, вроде запрета на приближение к ним объектов со скоростью выше определенного уровня, они оказались под прицелом огромного количества змееподобных объектов, и это находясь в одном из самых насыщенных посторонней силой мест из известных мне ныне и существующих в двух мирах, Земли и Магического. «Светозар, это что за выкидыш флористики и химерологии?» — вырвалось из уст Альфонса. «А это мое деревце. Как оно вам?» И в моих словах, обращенных к дереву, чувствовалась гордость. Все же быть единоличным владельцем собственного Игдрасиля – это очень круто. У меня недавно отпали последние сомнения в том, что именно это дерево стало прообразом мирового древа скандинавских сказаний. А случилось это после того, как у моего древа пробудилось сознание. Пока оно очень слабенькое, на уровне ребенка пары лет от роду, но ему хватило разумения на то, чтобы установить со мной прочную ментальную связь, и теперь я могу перемещаться по земле в любое место, кем бы и чем оно не было защищено, минуя любые антиоперационные чары и делать это не прибегая к собственной силе. Мое змеиное древо полностью обволокло своей корневой системой мир Земли, взяв его под полный контроль, и теперь я благодаря этому, являясь хозяином древа, стал повелителем пространства мира Земли. Я могу влиять на него как только того пожелаю и творить с ним любую дичь, но только в границах конкретно этого мира. Магический мир мне пока недоступен. Он намного тяжелее, больше, объемнее, и соответственно его сложнее поглотить, присоединить моему деревцу и включить в свои владения. Ей-богу, сплошь хомяки меня окружают, все в дом тащат, пытаются прибрать к рукам. Что, Захар, теперь вот деревце, и есть у меня подозрение, что к такой инициативности и желанию присвоить все, что находится в зоне доступа себе, есть немалая доля заслуги моего домовика. Мой же личный домен мир давно уже был им оккупирован, но так как весь мой мир не превышает размером планеты Земля, то мне от той власти, которую предоставило змеиное дерево, ни горячо, ни холодно. Так как степень силы и границы возможностей, даруемых древом надпространства в конкретном мире, были тесно связаны и кратны тому количеству пространства, которое дерево смогло окутать своим корневищем в своем стремени оплести мир. Невероятно. Послышались слова, а также эмоции, выражающие тот же смысл. Все-таки я еще тот самовлюбленный пройдоха, ведь мне доставляло немалое наслаждение наблюдать за тем, как были поражены до глубины души маги, которым довелось взглянуть на дерево со стороны, после того как я переместил их от него на расстояние в несколько километров, и они смогли оценить его истинный масштаб, охватив взором гиганта целиком. «Это ведь Игдрасиль?» — почему-то шепотом спросил у меня Витольд. Алавжи и другие ведьмаки, которые были родом из средневековой Скандинавии, для которых Игдрасиль являлся частью самобытной и неповторимой культуры, и подавно, словно веслом по голове пришибленные, стояли застывшими как истуканы, что с раскрытыми ртами пялились на это невероятное творение природы. «Так вот оно какое!» — практически проблеял восторженно Элов. «А вы еще надо мной смеялись, что верю сказкам старой Элвы», и с укором после сказанного глянул на Маркуса и Витальда. Видимо, что-то из их детства и личное. Насколько я знаю, Маркус и Элов практически ровесники и оказались под рукой Витальда совсем зелеными пацанами, как раз в те годы, когда он скрывался от церкви на землях викингов. И скорее всего в детстве над юным Элофом подшучивали и подтрунивали из-за его любви к скандинавскому фольклору, когда саги зачитывались нараспев скальдами. Стоит только глянуть на рыжего детина Элофа, и сразу же отпадают все вопросы насчет его вкусов и приверженности к традициям. Он выглядел как настоящий викинг, который только что спрыгнул с драккар на берег и готов сорваться к ближайшему селению для учинения разорения. А уже оттуда, из пещеры с Игдрасилем, после того как все впечатлились по самое не балуй, Мы отправились в пустующий город, что был мной изменен под мои хотелки и вкусы, а это преобладание змеиной тематики и сплошная готика в архитектуре. Только вот Винченцо с Марко, глядя на окружающее великолепие и мое чувство стиля, явно пришли к каким-то своим выводам, что основывались на старинных, ветхозаветных рукописях, которые только укрепили их веру в меня, хотя куда уж сильнее. Но вот мы наконец добрались до моего дворца, который располагался на месте, где ранее находилась площадь с алтарем, на котором безумные фанатички Драу пытались призвать в свой мир Лосы, что ныне является сердцем моего домена. Праздничное застолье проходило в огромном зале, но народ был сильно закрепощен, и в целом это неудивительно, ведь сегодня им в очередной раз напомнили, кто является их товарищем и руководителем. Все же по ним изрядно прошлась благодать единого во время церемонии, отчего гости были слегка пришибленными, да и здешние пейзажи с Игдрасилем и интерьером моей главной резиденции также оставили на них неизгладимое впечатление. Но после нескольких кубков Аваланского эля, хотя среди гостей нашлась парочка персон, кто смог оценить невероятный вкус саки благословенного Аматерасу, народ быстро пришел в благодушное расположение духа и стали слышаться шуточки. Уже никто из моих гостей, собравшихся сегодня со мной за одним столом, не смотрел на меня как на существо высшего порядка, от которого у них сразу же дух захватывает. Празднество продлилось почти 12 часов и могло бы длиться еще очень долго, благо временем в свое домене я мог управлять в достаточно широких диапазонах, о чем мои гости были оповещены, но моим новоиспеченным женушка очень хотелось оказаться со мной наедине, так что они очень ненавязчиво спровадили гостей. И как же это прекрасно, что пару лет назад я научился разделять не только свое сознание, но и собственное, оригинальное тело. Я научился множиться и разделять себя на 7 полноценных тела, которые ни в чем не уступали друг другу и управлять которыми было на порядок проще и естественнее, нежели когда я вселяюсь в своих иллюзорных клонов. Находясь сразу в 7 своих телах из настоящей плоти и крови со всем прочим ливером, я ощущал каждое из них как себя самого. Когда я только открыл в себе подобную способность 1,5 года назад, я был взбудоражен и неприятно удивлен своей собственной слепоте в отношении такого потрясающего дара, как метаморфизм. Подарок Салазара, дар к изменениям, который он привил мне, не рассматривался мною ранее как нечто, что может оказаться столь удивительной способностью с практически бесконечным потенциалом. Как же я, оказывается, был слеп. Только сейчас, когда дар метаморфизма перешел на следующую ступень эволюции, я стал видеть лишь его верхушку, при этом осознавая, что до всей глубины понимания этого дара мне еще очень далеко. Он для меня был словно айсберг ранее, где мне была доступна и понятна только видимая его часть, что находится над поверхностью воды. Толчком же к его эволюции стал общий уровень развития моей души, точнее это был основной фактор, который опосредственно стал влиять на мое тело, что было метаморфом и подтолкнуло его к развитию. Стоило же моей крови стать резервуаром необходимого количества энергии, как дар без какой-либо сознательной моей помощи стал сильнее, и вместе с этой силой мне досталось интуитивное понимание уже доступного и того, чего смогу достичь, приложи я силы, потратив на тренировки время. Удели я ранее, в свое время, хотя бы вдвое больше времени на освоение этого дара и продолжал бы это делать по сей день, я бы уже мог принимать самые невероятные формы и уже давно бы стал настоящим драконом, а не ждал бы, когда моя суть сама перестроится и на духовном уровне приобретет крылья, которые бы дали мне доступ к покорению воздушной стихии. Так-то никаких препятствий летать словно Супермен у меня и сейчас нет, да только летать я могу при помощи навыков и умений, приобретенных благодаря знаниям, что позволяли парить. А будучи метаморфом высокого порядка, я мог бы чувствовать себя в небе как настоящая птица, а в воде словно рыба. Словесно трудно передать степень разницы, которую я пытаюсь донести, между тем, чем обладал ранее и какими стали мои нынешние возможности, открытые даром метаморфа. Это нужно самому ощутить, и только таким образом возможно понять всю глубину различий между первым и вторым. Я теперь знаю, дар сам мне об этом поведал, открыв некоторые свои возможности, доступные в будущем, что когда-нибудь я смогу быть кем угодно, и говоря это, я имею в виду, что смогу быть хоть разумной молекулой. Как такое вообще возможно, я даже не берусь пытаться понять, вплоть до пульсара и сверхновой, быть циклопического размера звездой и стать огромным в масштабах звездных систем с космосом. Метаморфизм, который мне достался в дар благодаря крови Блэков, был завязан на физическое тело и магию, и те грани возможностей дара, которые мне были им самим же раскрыты и будут когда-нибудь доступны, дают возможность делать свою плоть даже неорганической. Я бы мог косплеить того же человека факела и существо, стать ограниченным элементалем любого вещества, вплоть до энергии, стать сгустком плазмы, маны, пси-силы и т.д. Конечно, я не получу тех же сил, какими бы обладал истинный элементаль, но в рамках собственного тела и его производственных, я был бы абсолютным повелителем. И стоило мне только понять, какие это открывает возможности, как я тут же загрузил Беллу на этот счет. Теперь больше половины своего учебного времени под моим руководством, она проводит за познанием своего дара метаморфа и его раскрытию. К слову о ее сестренке Андромеде. Она также сейчас перенимает все тонкости в этом направлении у своей старшей сестры, и хочу сказать, что в нынешнем поколении Блэков, она является самой одаренной в метаморфизме. А теперь вспомним Канон и ее дочку, не называйте меня Нимфодрой, Тонкс. В оригинальной истории девочки Светофору повезло оказаться дочерью отлученной от рода Блэк Андромеды, так как над ней не давлели родовые проклятия, а дар метаморфизма в первую очередь завязан на геном и только во вторую, на магию, ей посчастливилось заполучить в свои руки дар, которым она так бездарно распорядилась. Хотя в оправдании Тонкс можно сказать то, что у нее не было рядом никого, кто бы помог ей раскрыть возможности метаморфизма и увидеть всю его красоту с потенциалом. Так что теперь на всех наших занятиях с моими личными ученицами, малышка Анди обязательно присутствовала, если это, конечно, позволяло ее хогвартское расписание. И раз уж она оказалась подле меня, я решил глянуть на этого самого Теодора Тонкса и выяснить, была ли хоть какая-то его заслуга в том, что у него родилась столь талантливая дочь. Узнал я следующее: он не был никаким обретенным, но оказался потомком какого-то давно прервавшегося и уже не существующего рода, у которого имелся дар к чарам, если быть точным, то к магическому моделированию, и слабенький к целительству. Вот только проведенный мною нумерологический расчет по сопоставлению энергетических полей души Андромеды с Теодором показали очень высокие шансы на безмерно талантливое и одаренное совместное потомство. Даже имея нескладный характер и не получив должного воспитания и обучения, Тонкс сумела привлечь внимание Грюма. И как бы там ни было, реальной-то подноготной мне неизвестно, может, за нее Альбус лично просил Аластера, но бесталантную и не имеющую потенциала Нимфодору Грюм бы к себе в личные ученицы не взял. Сам же Теодор как личность в свои 11 лет оказался парнем очень хватким, ответственным и при этом обладателем достаточно гибкого взгляда на мир и творящееся в нем в целом. И думается мне, что в этой реальности он намного раньше предпримет шаги в сторону сближения с Андромедой. Пацан сумел должным образом себя поставить на курсе, что уже буквально на второй неделе после начала учебы, первый курс Пуффендуя чуть ли не единогласно выбрал его своим старостой на моих уроках. То же произошло и на первом курсе Слизерина с Андромедой, но там большую часть заслуги в выборе ее старостой послужила репутация рода, к которому она принадлежит. Не было среди первочков змей этого учебного года никого, кто бы мог поспорить с малышкой Анди в знатности происхождения. И глядя нынче на то, каким взглядом Теодор провожает Андромеду, чувством быть, а ведь понимает чертяка, что по всем позициям он ей не ровня. Будет интересно поглядеть, как в этой истории поступит Найджелус, когда его внучатая племянница заявит, что влюблена в маглорожденного и собирается за него замуж, а ведь она не убоится. И хоть с виду она изображает почтение и покладистость, но в ее тихом омуте еще те архидемоны проживают и чувствуют себя там очень комфортно. Блэки, что с них еще взять? Но вернемся к свадьбе, точнее к тому времени, когда я остался наедине со своими женами. Брачная ночь у меня с женами вышла очень жаркая и продлилась она чуть больше полугода. Хех. Причиной же такого долгого марафона стало то, что мы вошли в резонанс, вместе с чем полностью потеряли всякую связь с реальностью и временем. Для нас существовали только мы и наши желания, а каждый из нас хотел лишь одного – овладеть возлюбленным. И если для каждой жены в отдельности объектом страсти был я, то для меня они все оказались равнозначно желанными, и со своими новыми возможностями я смог быть с ним равноценно с каждой, не обделив вниманием никого из своих суженных. Не буду описывать всего, что мы с ними вытворяли, скажу коротко, это было феерично. И прервались мы только из-за того, что банально отрубились. Наши души оказались больше не в силах пропускать через себя то буйство силы, которая гуляла между нами в момент единения и эпицентром которого мы были. Зато проснувшись и глянув на своих жен в духовном зрении, которое перманентно у меня включено, я вижу мир сразу во всех доступных мне спектрах, так как возможностей моего мозга и ментала достаточно на обработку такого огромного объема поступающей информации одномоментно. Я увидел удивительную, неожиданную и потрясающую картину. В чреве каждой из моих жен стала зарождаться жизнь. Представляете мое охреневание в этом момент? Нет, я прекрасно себе представлял и понимал, что когда-нибудь стану отцом, над чем мы с женами неустанно работали, да только я и не думал, что этот момент настанет так нежданно, негаданно и скоро. Я ведь был уверен, точно знал, что потенциала моих жен, каждой в отдельности было недостаточно для того, чтобы суметь принять мое семя и выносить из него дитя. Вот только я не брал в расчет синергию наших душ во время интимной близости. Для того, чтобы богиня понесла, необходимо огромное количество силы, причем примерно в равных пропорциях мужской и женской составляющей. И ранее, Мария Иконика не доставала мощи для выброса одномоментно необходимого количества энергии, дабы совладать с моей силой и из этого коктейля организовать себе в чреве очаг зарождения новой жизни. Но стоило только появиться у меня в официальных женах и по всем правилам, сдачей клятв и прохождения ритуала, еще двум богиням, как их совместного потенциала хватило на то, чтобы забеременеть. Не будь же они моими женами и повтори мы с ними подобную оргию, ничего бы у нас не вышло. Оказавшись замужем за одним разумным, они перестали быть друг для друга посторонними в энергетическом плане, их души, силы перестали воспринимать друг дружку как инородное и вредное событие. Так что стоило им только вступить в энергетическую синергию и резонанс, как сперва их совместная сила зачала ребеночка Марии, затем Каника, Фессалии в окончание Мэй. Все в порядке очередности становления их моими женами. Такие вот дела. А я ведь предполагал, что стану отцом не раньше, чем через 1000 лет, и не то, чтобы я не хотел приблизить это событие, но когда человек-скорпион утверждает, что миру, в котором ты живешь, грозит смертельная опасность, хотелось бы дождаться разрешения этой ситуации и только после этого задумываться о потомстве. Мда, и я ненадолго ушел в себя. Все-таки не каждый день узнаешь, что вскоре станешь отцом, а в моем случае, как минимум 5 мальцов. В прошлой жизни мне не довелось этого познать. Хм, а вот и женушки стали приходить в себя. Первая открыла глаза Мэй, но стоило ей только окончательно вынырнуть из сновидений, которые у нас также были порнографического содержания, спасибо богине грез под боком и ее флюидам, как моя лисичка вдруг замерла, а на ее лице отразилось непонимание происходящего. И пока Кицуна разбиралась в своих новых ощущениях, глаза открыли Фиса с Марией, что каким-то образом оказались в объятиях друг друга, хотя отрубились мы в разных концах огромного зала, пол которого был устлан татами и заменял нам кровать. Мы даже в бессознательном состоянии стремимся быть поближе к друг другу, ведь узы наши очень крепкие и с каждым днем они становятся все крепче. Хм, почему я себя так странно ощущаю? Не замечал я ранее за Фисой привычки размышлять вслух. Почему? А вот теперь она уже обратилась ко мне, обратив на меня взор своих красных глаз, что не были сейчас под иллюзией. В обычной, повседневной жизни она их скрывала от большинства и только близкие знали о настоящем цвете ее очей. У меня для вас радостная весть, родные. Теперь на меня уже смотрели все мои жены, и если Мария, Каника и Фиса выжидающе, с тревогой на лице, то Мэй излучала вокруг себя безграничное счастье и ослепляла своей радостной, блаженной улыбкой. «Вскоре вы станете мамами». Несколько секунд тишины, а затем нашу спальню огласил радостный вопль 3 женщин, которые в едином порыве набросились на меня с объятиями, отчего образовалась куча мала из извивающихся, счастливо визжащих обнаженных тел. И даже Мэй не стала отказывать себе в удовольствии поучаствовать в этом безобразии, но она единственная, кто не пыталась оглушить меня звуковой волной. На протяжении целых 15 минут они не могли справиться с нахлынувшими на них эмоциями радости, но пора было прекращать эту кутерьму и приступить к серьезному, нужному разговору. Уняли радость, сгробастав всех своих жен в объятия и чуть придавив своей волей, постарался придать им таким образом немного ясности рассудка. Не получив ответа на свой вопрос, но удовлетворившись тем, что они больше не пытаются меня завалить обратно и уложив на лопатки приступить к домогательствам, стал втолковывать им свое видение их будущего. Теперь, когда у вас под сердцем, в чреве, зарождается новая жизнь, в зачатии которой я участвовал самым активным образом, я требую от вас именно требую. Я выдерживал небольшие паузы в своей речи, дабы они осознали всю весомость моих указаний, чтобы вы до самых родов и после них, до тех пор, пока наши дети не встанут на ноги, провели в моем домене, где я буду уверен в безопасности вас и наших деток. Пусть все они были богинями, невероятно могущественными разумными, находящиеся в топ-20 сильнейших из известнейших мне ныне живущих существ в тандеме миров Земли и Магического, но я все равно не мог позволить возникнуть даже малейшему шансу и возможности того, что они могут быть под угрозой и в опасности. Что, не бывать, Фиса? Да как ты, Мария? И только умнички Мэй и молчунья Каника не проявили никакой негативной реакции на мои слова, а все потому, что в них сильна звериная суть. Самка должна быть в безопасности, когда самец добывает пропитание для нее и деток, обеспечивая тем самым высокий шанс выживания потомства. В Маре же говорил ее бунтарский, венецианский дух, а вот Фисе клокотало наследие крови, что каждый раз, появись повод, пытается толкнуть малышку к перераспределению доминантной роли в семье. И это несмотря на ее правильное воспитание в семье со строгими патриархальными порядками, где она никогда не видела споров между мной и женами, что всегда беспрекословно выполняли мои указания. Тихо. Я не повышал голос, не давил силой, хватило одного взгляда, чтобы отрезвить моих жен, которые попытались выразить в грубой форме все, что обо мне и моем решении думают. Это не обсуждается. У меня и ранее существовало желание обернуть вас всех в ате и спрятать в сейф, ведь всем своим существом стремлюсь уберечь и защитить вас. И если быть честным с самим собой, я даже не знал, что больше двигало мною к стремлению оберегать их, моя привязанность, любовь и чувства, которые испытываю в отношении своих жен или собственное эго, которое только от одной мысли о подобном развитии событий, где мои женщины могут получить увечья и испытать боль, оказывает непоправимый урон моему самомнению, и если подобное случится, это растопчет мою мужскую гордость. Черт, всего лишь размышлял одним из потоков своего сознания над этим, а ярости во мне уже столько, что выпусти я ее наружу и на территории Спару Франции вся разумная жизнь умрет от сердечного приступа. Моей яки, жажды убийства, можно архидемонов Дайкота и недержания пугать. И видимо они смогли прочесть что-то в моем взгляде, раз начали нервно ерзать и испуганно глядеть на меня, переглядываясь между собой. Не пойму причины вашего недовольства. И что, что вы будете ограничены в личном перемещении только моим доменом? Так в чем собственно проблема? Вы ведь все четверо богини. Мне ли вам рассказывать, сколько существует возможностей удаленного присутствия и участия? Иллюзии, проекции, големы, аватары — это только из самого очевидного, что первое приходит на ум. Сделал паузу и, выждав десяток секунд, продолжил: а ведь помимо желания вас защитить, заперев здесь, еще существует такая необходимость, как насыщение моего домена мира вашей силой. Пока он молод и развивается, вы должны как можно больше времени проводить в его границах, дабы в будущем иметь доступ и права управления здешней реальностью. То, что я ваш муж, а мой домен по факту является частью меня, дает вам огромное преимущество, но будет лучше, если мир будет помнить вас с самого момента своего становления. И самое главное, необходимо, чтобы мои дети, даже будучи еще нерожденными, пребывая в утробе, находились здесь и свой первых вздох произвели в моем мире. Я еще много что им сказал, а после уже мы вполне дружелюбно поговорили. После всех резонов, которые я озвучил, ни Мария, ни Фиса не нашли в себе сил обижаться на меня, ведь мое желание запереть их тут на неопределенный срок, это не прихоть, а необходимость в силу моего стремления защитить их и наших будущих деток. А еще ваше тут времяпрепровождение открывает вам множество возможностей, освобождая от рутинных дел, которыми вы занимались на Земле. К примеру, ты, Фиса, могла бы при поддержке Марии приступить к изучению яиц будущих королев-ксеноморфов, которые смогла добыть в недавнем рейде. Очень советую тебе попробовать обучиться техникам демонов Востока Умей. Так как ты с легкостью можешь оперировать любой из энергий своей души, тебе не должно составить труда научиться синтезировать йоки, которые обладают только айкаши. А как только ты это сделаешь, я обучу тебя умению высших йокаев, благодаря которому можно включать в свою мощь суммарную силу всех твоих союзников подданных, находящихся в твоем хиккияка. Решил пояснить, зачем я все это ей рекомендую. Уверен, что у тебя не возникнет особых сложностей с тем, чтобы обрести собственных прислужников в лице роя ксеноморфов. А особенность этих тварей ты должна была понять. Они строением души очень схожи с тобой, так что они способны без труда заменить собой Аякаши в твоем собственном, будущем параде демонов. Теперь что касается остальных. Каника, твое наследие, доставшееся тебе от отца Ифрита, способность к призыву духовного, призрачного пламени, тебя также сроднило в некоторой степени с Аякаши, ведь джинны по своей природе и сути с ними очень похожи, так что тебе не помешает попросить несколько уроков у Мэй, ведь кицуны считаются одними из сильнейших повелителей огня в своем виде. Тебе же, Мария, как большой любительнице создания чудовищ и прочих тоней, уже нашлось чем себя занять. Помоги Фисе разобраться с ее добычей. Уверен, у тебя будет немало предложений, как лучше всего провести импринтинг и привязку будущего Хиккияка Фисали, а также что можно с ними еще проделать для повышения их смертоносности и живучести. Все-таки это именно ты единственная среди нас архимаг-химеролог. В общем, не нужно сильно печалиться по поводу своего временного затворничества. И вы ведь не забыли, что я теперь могу быть в своем истинном теле сразу в нескольких местах. Так что все то время, что вы проведете в моем мире, у каждого из вас будет по персональному светозару во плоти на протяжении всего срока вашего безвылазного пребывания в моем домене. После того, как мы окончательно закрыли вопрос их пребывания в моем мире и обсудили, кто чем займется, я, оставив им, как и обещал, по одному личному светозару, одним из своих истинных тел переместился на землю.